И с этими словами выводит он на середину некоего юношу в льняной одежде, с пальмовыми сандалиями на ногах, с наглотко выбритой головой. Долго целуя ему руки и даже колен касаясь, сказал он: «Сжалься, служитель богов, сжалься ради светил небесных, ради подземных божеств, ради стихий природных, ради ночного безмолвия, ради святилища Коптского и ради половодья Нильского и тайн Мемфийских и систров Фарийских. Дай на краткий миг воспользоваться сиянием солнца и в сомкнутые навеки очи влей частицу света. Не ропщим мы и не оспариваем у земли ей принадлежащего, но для выяснения справедливого возмездия просим о кратком возвращении к жизни». Пророк после таких молений положил какую-то травку на уста покойнику, другую ему на грудь. Затем, повернувшись к востоку, где царственно всходило солнце, начал молча молиться, всей видимостью этой достойной уважения сцены, как нельзя лучше, подготовив внимание присутствующих к чуду. Я вмешиваюсь в толпу и, став на высоком камне возле самого погребального ложа, любопытным взором за всем слежу. Как уже начинает вздыматься грудь, вены спасительно биться, уже духом наполняется тело, и поднялся мертвец. И заговорил юноша: «Зачем, вкусившего уже от литейских чаш, уже по стигийским болотам плывшего, к делам мимолетной жизни возвращайте. Перестань же, молю, перестань, и меня к покою моему отпусти». Услышав этот голос, исходящий из тела, пророк несколько с большим жаром произносит: «Что же ты не рассказываешь народу все по порядку? Отчего не объяснишь тайну твоей смерти? Разве ты не знаешь, что я могу заклинаниями моими призвать фурии и усталые члены твои предать мучению?» Тот слушает это сложе, больше того, испустив вздох, так вещает народу: «Злыми чарами жены молодой изведенной и обреченной на гибельную чашу, брачное ложе не остывшим еще уступил я прелюбодею». Тут почтенная эта женщина, явно обнаглев, задалась кощунственной мыслью упрямо опровергать доводы мужа. Народ разгорячился, и мнения разделились. Эти требовали, чтобы негоднейшая эта женщина сейчас же погребена была с телом покойного мужа, другие говорили, что не следует верить лживому трупу. Следивший за этими пререканиями юноша прерывает его речью, так как снова, испустив еще более глубокий вздох, говорит он: «Дам, дам вам свидетельство сущей правды. Ясное дам доказательство, о котором никто, кроме меня, не может знать». И тут, указывая на меня пальцем: «Ибо когда у тела моего сей бдительнейший караульщик твердо стоял на страже, старые колдуньи, охочие добренные мои оболочки и для этого принимавшие разные образы, не будучи в состоянии обмануть его искусными хитростями и напущенным сонным дурманом, погрузив его в глубокий покой, не раньше перестали вызывать меня по имени, как застывшие связки и похолодевшие члены начали стараться медленными движениями отвечать на приказания магического искусства». Тут этот человек, как по-настоящему живой, мертвый только с виду от действий снотворных чар, ничего не подозревая, встает на свое имя, так как мы с ним называемся одинаково, и машинально идет наподобие безжизненной тени, хотя двери в покой были тщательно закрыты, однако там нашлось отверстие, через которое ему сначала отрезали нос, потом оба уха, так что он оказался моим заместителем в этой операции. И чтобы скрыть свою кражу, обманщицы представляют ему сделанные из воска уши и нос, точь-в-точь похожие на его собственные. Вот он перед вами, этот несчастный, получивший плату не за труд свой, а за увечье. Перепуганный такими словами, я пробую проверить свои члены, схватываюсь за нос, остается у меня в руке, провожу по ушам, отваливаются. Когда все присутствующие стали указывать на меня пальцем и кивать головою, когда поднялся смех, я, обливаясь холодным потом, нырнул между ног окружавших меня и спасаюсь. Но после того, как я был так изувечен и предан на посмеяние, я не мог уже вернуться к домашнему очагу, а распустив волосы на обе стороны, скрыл шрамы от отрезанных ушей, а постыдный недостаток носа стараюсь из приличия маскировать этим полотняным платочком, который я все время плотно прижимаю к лицу. Когда Телефрон окончил эту историю, собутыльники, разгоряченные вином, вновь разразились хохотом. Пока они требовали, чтобы совершено было обычное возлияние богу смеха, Берена обращается ко мне со следующими словами. «Завтра наступает день, считающийся с самого основания нашего города торжественным, потому что в этот день, единственный на всем свете, мы чтим веселыми и радостными обрядами святейшее божество смеха. Своим присутствием ты сделаешь нам этот праздник еще приятней. И вот было бы мило с твоей стороны, если бы ты в честь Бога придумал что-нибудь веселенькое, чтобы мы могли тем сильнее и полнее отпраздновать день, посвященный такому божеству. Отлично, говорю, как приказываешь, так и будет. И клянусь Геркулесом, хотелось бы мне что-нибудь придумать, где бы видно было обильное дыхание Бога. После этого, так как слуга мой доложил мне, что наступает ночь, да и сам я уже досыта наелся и напился, я быстро поднимаюсь с места и, пожелав Берене всего хорошего, шатающейся походкой пускаюсь в обратный путь. Но как только вышли мы на ближайшую площадь, внезапный ветер гасит факел, который освещал нам дорогу, и мы, обреченные на мрак неожиданно наступившей ночи, исколов о камни все ноги, еле-еле добрались до дому. Когда мы рядышком подходили уже к дому, вдруг видим, трое каких-то здоровых людей изо всех сил ломятся в нашу дверь, не только нисколько не смутившись нашим появлением, но еще сильнее, один перед другим участив свои удары, так что нам, а мне в особенности, не без основания показались они разбойниками, притом самого злостного рода. Сейчас же вытаскиваю наружу меч, который я нес с собой под плащом на подобный случай, без промедления бросаюсь прямо на разбойников и по очереди, кто попадался мне под руку, всаживаю глубоко меч, покуда, наконец, пронзенные множеством широких ран, у самых ног моих духа они не испускают. Окончив битву, меж тем, как Ифатида от шума проснулась, едва переводя дыхание, вбегаю я в открытые двери, и сейчас же, усталый, словно вместо боя с разбойниками совершил убийство Гериона, бросаюсь на кровать и сейчас же засыпаю.